Глава 14. Полет свиньи. Когда мы вернулись в Плазу, Талия отвела меня в сторону. «Что тебе показывал Прометей?» — спросила она. Я неохотно рассказал ей о моем видении в доме Мэка Стола. Талия потерла бедро, словно дала знать о себе и ее старая рана. «Да, жуткая была ночка», — призналась она. «Аннабет тогда была совсем маленькая». Я не думаю, будто она толком понимала, что увидела. Она просто знала, что Лука расстроен. Я посмотрел из окна отеля на Центральный парк. Небольшие костры все еще горели на севере, но в остальном городе казался на удивление спокойным. «Ты знаешь, что случилось с миссис Костелан?» «Да, то есть я хочу спросить». «Я знаю, что ты хочешь спросить». Я никогда не видела, чтобы у нее был, ну, этот припадок. Но Лука рассказывал, как у нее горят глаза. Какие странные вещи она говорит. Он заставил меня пообещать, что я никому не скажу. Почему так случилось, понятия не имею. А Лука, если и знал, то мне об этом не сказал. Гермес знал, что Мэй по какой-то причине смогла заглянуть в будущее Луки. И Гермес понял, что произойдет, как Лука превратится в Кроноса. «Ты не можешь быть в этом уверен», — Талия нахмурилась. «Понимаешь, ведь Прометей манипулирует той сценой, что ты видел. Он показывал тебе, что произошло в наихудшем свете. Гермес и в самом деле любит Луку. Я видела это по выражению его лица». И Гермес появился там в ту ночь, потому что навещал мы, заботился о ней. Он вел себя очень порядочно. «И все же что-то там не так», — возразил я. Лука был всего лишь маленьким мальчиком, а Гермес ни разу ему не помог, не остановил его, когда Лука убежал из дома. Талия закинула лук на плечо. Меня словно поразило, насколько она казалась сильнее теперь, когда перестала взрослеть. Вокруг нее едва ли не возникало серебряное сияние, благословение Артемиды. «Перси», — сказала она, — «не стоит тебе жалеть Луку. Нас всех ждут немалые испытания, всех полубогов. Своих родителей мы почти не видим, но Лука сделал плохой выбор. Никто его не заставлял это делать». «Вообще-то», — она оглядела коридор, чтобы убедиться, что никто нас не подслушивает. Меня беспокоит Аннабет. Если она встретится с Лукой в сражении, то я не знаю, как она себя поведет. Она всегда питала к нему слабость. Кровь прихлынула к моему лицу. Она прекрасно себя поведет. Не уверена. После той ночи, когда мы были в доме его матери, Лука стал с тех пор совсем другим. Каким-то отчаянным и капризным, словно ему нужно было что-то доказать. Когда Гровер нашел нас и попытался привести в лагерь, понимаешь, отчасти столько всяких неприятностей у нас было из-за того, что Лука никак не хотел быть осторожным. Он ввязывался в драку с каждым монстром, которые попадались на пути. Аннабет считала, что это вполне нормально. Лука был ее героем. Она знала одно — родители довели его до ручки. И что чуть что защищала его. И до сих пор защищает. Я только хочу сказать, не попадись в ту же ловушку. Лука теперь перешел на сторону Кроноса. Мы не можем себе позволить нянчиться с ним. Я посмотрел на огни пожаров в Гарлеме, спрашивая себя, скольким уснувшим смертным грозит теперь опасность из-за того, что Лука сделал не тот выбор. «Ты права», — сказал я. Талия потрепала меня по плечу. «Пойду посмотрю, как там охотницы, а потом посплю немного до вечера. Тебе тоже не помешает отдохнуть. Меньше всего мне теперь нужны новые сновидения. Уж я-то это знаю». «Можешь мне поверить», — мрачное выражение ее лица заставило меня задуматься, «а какие сны видит она? Это была общая проблема для полукровок. И чем больше опасности мы подвергались, тем хуже и чаще были наши сны. Но кто знает, когда в следующий раз тебе выпадет возможность отдохнуть. Ночь будет и долгая. Может, это будет наша последняя ночь. Мне эти слова не понравились, но я знал, что Талия права. Я устало кивнул и указал ей на кувшин Пандоры. «Окажи мне услугу. Запри это в сейфе отеля. Ладно? Что-то у меня аллергия на пифосы». «Договорились», — улыбнулась Талия. Я нашел ближайшую кровать и тут же вырубился. Но сон для меня, конечно же, означал новые кошмары. Я увидел подводный дворец моего отца. Вражеская армия подошла еще ближе, окопалась в нескольких сотнях метров от него. Стены крепости были полностью уничтожены. Храм, который мой отец использовал в качестве штаба, теперь горел, подожженный греческим огнем. Я крупным планом оглядел оружейную мастерскую, где обедали мой брат и другие циклопы. Они ели комковатое арахисовое масло из громадных мисок. Только не спрашивайте меня, какой у него вкус под водой, я этого не знаю. На моих глазах наружная стена мастерской взорвалась. Внутрь, пошатываясь, вошел воин-циклоп и рухнул на обеденный стол. Тайсон бросился, чтобы помочь ему, но было уже слишком поздно. Циклоп растворился в морской иле. К пролому устремились великаны армии врагов, и Тайсон, подобрав дубинку павшего воина, он прокричал что-то своим товарищам-кузнецам, возможно, ура Посейдону. Но рот у него был набит арахисовым маслом, а потому вышло что-то вроде «Араисаом». Его собратья подобрали молоты и рубили, и с криками «Арахисовое масло» бросились в бой следом за Тайсоном. Потом сцена переменилась. Я увидел вражеский лагерь Ирифана Накамуру. От этого зрелища дрожь пробрала меня, и армия была огромна, да и место мне знакомо. Мы находились на задворках Нью-Джерси, разбитая дорога, какие-то здания, развалюхи и покореженные дорожные указатели. Указатель над складом прочесть было нелегко, потому что его сделали красной краской и словно курица лапой. Но я знал, что он гласит «Кабачок в садовых гномах тетушки М». Я несколько лет не вспоминал об этом месте. Оно теперь явно было заброшено. Статуи поломаны и расписаны граффити из баллончиков с краской. Бетон и сатир, дядюшка Гроувера, Фердинанд потерял руку. Часть крыши склада обвалилась. Приклеена к двери большая желтая табличка гласила «Конфисковано». Вокруг расположились сотни палаток, полыхали сотни костров. В основном я видел чудовищ, но были здесь и наемники, люди в боевых одеяниях и полубоги в доспехах. Перед кабачком висело пурпурно-черное знамя, у которого стояли на страже два громадных синих гиперборейца. У ближайшего костра сидел на корточках Эфан. Рядом два других полубога. Они точили свои мечи. Двери склада открылись, и оттуда вышел Прометей. «Накамура», — позвал он, — «хозяин хочет поговорить с тобой». Эфан настороженно встал. «Что-то случилось? Лучше тебе спросить у него». Прометей улыбнулся. Один из сидящих рядом полубогов ухмыльнулся. «Приятно было с тобой познакомиться». Эфан нервно поправил пояс, на котором висел меч, и зашагал к дверям склада. Если не считать пролома в крыше, то место это осталось таким, каким я его помню. Статуи людей и других существ застыли в крике ужаса. У буфета столики были сдвинуты в сторону. Между автоматом для продажи напитков и подогревателем для крендельков стоял золотой трон. На нем, небрежно развалясь, с косой на коленях сидел Кронос в джинсах и футболке, и вообще задумчивое выражение придавало ему сходство с человеком. Настоящий Лука, только помолодевший, словно из видений, в доме миссис Костелла, когда он умолял Гермеса открыть ему будущее. Потом Лука увидел Фана и его лицо, и скривилась в совершенно нечеловеческой улыбке. Золотые глаза засияли. «Ну, Накамура, так что ты думаешь об этой дипломатической миссии?» «Я полагаю, владыка, Прометей может рассказать об этом лучше. Но я спрашиваю тебя». Эфан стрельнул куда-то своим единственным глазом, смерил взглядом охранников, окружавших Кроноса. Потом все же сказал: «Я думаю, что Джексон не сдастся. Никогда». Кронос кивнул. «Хочешь сказать мне что-нибудь еще?» «Нет, сэр». «Ты что-то нервничаешь, Эфан». «Нет, сэр, просто я слышал, что здесь раньше жила Медуза». «Верно, маленькое местечко. К сожалению, Медуза не успела возродиться после того, как Джексон ее убил. Так что можешь не беспокоиться, ты не попадешь в ее коллекцию. И потом, в этом помещении есть куда более опасные существа». Кронос кинул взгляд на великана Листригона, который шумно жевал картошку фри. Кронос смахнул рукой, и великан замер. Кусочки картошки повисли в воздухе между его рукой и ртом. «Зачем превращать их в камень?» — спросил Кронос. «Если можно просто остановить время». Его золотые глаза сверлили лицо Эфана. «А теперь скажи мне кое-что еще. Что случилось ночью на мосту Уимлинсберг?» Эфан задрожал. На его лбу выступили капельки пота. «Не знаю, сэр». «Прекрасно знаешь». Кронос поднялся с трона. «Что-то случилось в тот момент, когда ты атаковал Джексона. Что-то пошло не так. Эта девчонка Аннабет помешала тебе. Она хотела его спасти. Но ведь он же неуязвим», — тихо сказал Кронос. «Ты сам это видел». «Не могу это объяснить. Может, она забыла?» «Она забыла», — протянул Кронос. «Да, возможно». «Ах, беда, я забыла, что мой дружок неуязвим, и приняла удар ножа на себя. Опаньки!» «Скажи-ка мне, Эфан, куда ты целился, когда хотел навести удар Джексона?» Эфан нахмурился. Он сжал пальцы, будто держал в них клинок, и изобразил удар. «Я не уверен, сэр, все произошло так быстро, я не целился ни в какую точку конкретно». Пальцы Кроноса постучали по лезвию косы. «Понятно», — ледяным тоном сказал он. «Если память вернется к тебе, я жду». Вдруг владыка титанов поморщился. Великан в углу начал двигаться. Картошка упала ему в рот. Колени Кроноса подогнулись, и он рухнул на трон. «Мой господин!» — бросился вперед Эфан. «Я...» Его голос звучал слабо. Но я услышал, что в течение нескольких мгновений он говорил голосом Луки. Потом выражение лица Кроноса посуровило. Он поднял руку и медленно пошевелил пальцами, словно заставляя их слушаться. «Ничего страшного». Голос его снова был стальным и холодным. «Минутная слабость». Эфан облизнул губы. «Он все еще продолжает противиться». «Лука, чепуха!» — Кронос сплюнул. «Если ты еще раз повторишь эту ложь, я отрежу тебе язык». Душа этого мальчишки повержена, просто мне нужно еще приспособиться к его оболочке. Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Ты, Кронос указал косой на драконицу в зеленом панцире и зеленой короны, царица Сес. Так что ли? Слушаю, мой господин. Наш маленький сюрприз уже готов? Драконица обнажила клыки. Конечно, мой господин, очень хороший сюрприз. Отлично, кивнул Кронос. Скажите моему брату Гипериону, что наши главные силы нужно передислоцировать на юг, к центральному парку. Полукровки будут рассеяны, они не смогут организовать сопротивление. Можешь идти, Ифан, работая над улучшением своей памяти. Мы поговорим еще, когда захватим Манхэттен. Ифан поклонился, и сцена действия моего сна переменилась. Последний раз. Я увидел большой дом в лагере, но в другие времена. Дом был покрашен не синей, а красной краской. У ребят на волейбольной площадке были прически, какие носили в начале 90-х годов. Такими, наверное, хорошо отпугивать монстров. У крыльца стоял Херон. Он разговаривал с Гермесом и женщиной, которая держала в руках младенца. Волосы Херона были короче и темнее. Гермес щеголял в своем обычном спортивном костюме и кроссовках с крылышками. Женщина была высокоростом и привлекательной. Из-под светлых волос смотрели лучистые глаза и сияла обворожительная улыбка. Младенец у нее на руках вопил, едва не вылезал из своего синего одеяла. Словно лагерь полукровок был для него худшим местом на свете. «Большая честь видеть тебя здесь», — сказал Херон женщине. Правда, голос его звучал довольно нервно. «Я уже и не припомню, когда кто-либо из смертных было позволено прийти сюда. Не надо говорить ей комплименты», — проворчал Гермес. «Мэй, ты не можешь это сделать». Я немало удивился, поняв, что вижу Мэй Кастеллана. Она была ничуть не похожа на ту старуху, с которой я познакомился недавно. Жизнь словно била из нее ключом. Она принадлежала к тому типу людей, которые своей улыбкой могут сиять хорошее настроение среди окружающих. «Да не стоит так волноваться», — улыбнулась Мэй, покачивая ребенка. «Тебе нужен араку?» «Прежде умерла столько уже, 20 лет назад?» «Больше», — мрачно сказал Херон. Гермесом в раздражении поднял руки. «Я тебе рассказал эту историю не для того, чтобы ты попробовала себя в этой роли. Это опасно. Херон, объясни ей ты». «Да, опасно», — подтвердил Херон. «Я вот уже 100 лет... никому не разрешаю пробовать. Мы не знаем точно, что случилось. Похоже, человечеству больше не нужен араку». «Мы уже обсуждали это», — сказала Мэй. «Я знаю, что могу. Гермес, это мой шанс сделать что-то доброе. Мне ведь не просто так был дан дар предвидения». Я хотел закричать, предупредить Мэй Кастеллан, что она не должна это делать. Я знал, что сейчас произойдет. Наконец-то я понял, как она погубила свою жизнь. Но я не мог ни пошевелиться, ни раскрыть рта. Гермес казался больше обиженным, чем взволнованным. «Если ты станешь оракулом, то не сможешь выйти замуж», — объяснил он. «И ты больше не сможешь увидеть меня». Мэй прикоснулась пальцами к его руке. «Я ведь не могу быть с тобой вечно. Ты скоро уйдешь от меня. Ты бессмертный». Гермес попытался было возразить, но она положила руку ему на грудь. «Ты знаешь, что это правда. Не пытайся щадить мои чувства. И потом, у нас с тобой замечательный ребенок. Я ведь даже став оракулом, все равно смогу воспитывать Луку». Херон закашлялся. «Да, но, откровенно говоря, я не знаю, как это повлияет на дух Оракула. Женщина, у которой уже есть ребенок, насколько мне известно, такого еще не случалось. Если дух не примет...» «Он примет», — гнула свое «мы». «Нет», — хотела закричать я, — «не примет». Мэй Кастеллан поцеловала младенца и передала его Гермесу. «Я быстро». На прощание она еще раз улыбнулась им, исполненной уверенностью улыбкой, и поднялась я по ступенькам. Херон и Гермес принялись молча мерить шагами площадку перед домом. Младенец продолжал вертеться в своем одеяле. Вдруг окна дома залило зеленое сияние. Обитатели лагеря прекратили играть в волейбол и уставились на чердак. По клубникам полям пронесся холодный ветер. Гермес тоже почувствовал этого. «Нет!» — закричал он. «Нет!» Он сунул младенца в руки Херона и побежал на крыльцо. Но прежде чем он успел открыть дверь, солнечный день расколол жуткий вопль Майка Стелла. Я так быстро сел, что стукнулся лбом о чей-то щит. «Ой!» «Извини, Перси!» — надо мной стояла Аннабет. «Я как раз собиралась тебя разбудить». Я потерл лоб, пытаясь разобраться в тревожных видениях. Внезапно многое мне стало ясно. Мэй Кастеллан попыталась стать оракулом. Она не знала о проклятии Аида, который запретил дельфийскому духу поселяться в другом теле. Не знали об этом и Херон с Гермесом. Они не понимали, что, предприняв такую попытку, Мэй сойдет с ума, что ее будут донимать приступы, во время которых ее глаза станут сиять зеленым светом, и она будет видеть отрывочные сцены будущей жизни ее ребенка. «Перси, что случилось?» — спросила Аннабет. «Ничего», — солгал я. «Почему ты в доспехах? Тебе нужно лежать». «Нет, я поправилась», — сказала она, хотя бледность так еще и не сошла с ее лица. Правая рука у нее едва двигалась. Нектар и Амброзия поставили меня на ноги. «Вижу, как ты поправилась. Нет, ты пока не можешь сражаться». Аннабет протянула мне здоровую руку и помогла подняться. В голове у меня стучало. Небо за окном было багрово-красным. «Тебе понадобится...» «Все, кто есть», — сказала она. «Я только что посмотрела свой щит. Целая армия». «Движется на юг к Центральному парку», — сказал я. «Да, я знаю». Я рассказал ей часть моего сна, пропустив историю про мой Кастеллан, потому что слишком она была тяжелой. Умолчал я ей предположение Эфана, что Лука внутри своего тела противится Кроносу. Не хотел подавать Аннабет пустые надежды. «Как ты думаешь, Эфан знает про твое слабое место?» — спросила она. «Не знаю. Он ничего не сказал Кроносу, но если он сообразит, мы не должны это допустить». «В следующий раз я шарахнул его по голове еще сильнее», — сказал я. «Что ты...» «Думаешь, какой сюрприз мог приготовить нам Кронос?» Аннабет покачала головой. «Ничего такого в щите я не видела, но сюрпризы мне не нравятся». «Согласен. Так что ты будешь возражать против моего участия в схватке?» «Нет, ты меня убедила». Аннабет выдавила из себя смешок, а я был рад услышать от его. Я схватил меч, и мы пошли собирать нашу армию. Талия и старосты домика ждали нас у озера. С наступления сумерок в городе замерцали огоньки. Я думаю, что многие из них были автоматическими таймерами. По берегам озера горели уличные фонари, отчего вода и деревья казались еще более призрачными. «Они наступают», — подтвердила Талия, показывая на север серебряной стрелой. Один из моих разведчиков только что доложил, что они пересекли Гарлем и Ливер. Остановить их было невозможно. У них армия. Она пожала плечами. просто громадны. «Мы остановим их у парка», — сказал я. «Гроувер, ты готов?» «Полная готовность», — кивнул Гроувер. «Если духи природы и могут их где-то остановить, то только здесь». «Да, остановим», — воскликнул другой голос. Очень старый, толстый сатир протиснулся сквозь толпу, споткнувшись о собственное копье. На нем была кольчуга из древесной коры, закрывавшая только половину живота. «Линей?» — изумился я. «Не надо делать удивленное лицо», — пробухтел сатир. «Я — глава совета. И кто, как не ты, просил меня найти Гроувера? Вот я его и нашел. Но я не позволю какому-то изгою вести в бою сатиров без моей помощи». Гроувер за спиной Линея давился от смеха. Но старый сатир ухмылялся так, словно был героем дня. «Можешь не сомневаться, мы покажем этим титанам». Я не знал, сердиться мне или смеяться, но все же сумел сохранить непроницаемое лицо. «Гм, да, что ж, Гроувер, ты будешь не один. Аннабет и домик Афины займут позицию здесь, а я и Талия». Она похлопала меня по плечу. «Больше можешь ничего не говорить, охотницы готовы». Я посмотрел на других вожаков. «Что ж, у всех других не менее важная работа. Вы должны оборонять остальные входы на Манхэттен. Вы знаете, как хитер Кронус. Он надеется отвлечь нас своей большой армией, чтобы ударный отряд проскользнул где-то в другом месте. От вас зависит, чтобы этого не случилось. Все домики знают свой мост или туннель». Ребята мрачно кивнули. «Тогда за дело», — сказал я. «Всем хорошей охоты». Армию врага мы услышали, прежде чем увидели. Этот звук был похож на артиллерийскую канонаду, сопровождаемую ревом толпы на стадионе, как если бы болельщики Новой Англии обстреливали нас из гранатометов. С северной оконечности озера Авангарда у противника прорвался сквозь лес. Воин в золотых доспехах вел батальон великанов-листригонов с громадными бронзовыми топорами. За ними следовали сотни других монстров. «На позиции!» — закричала Аннабет. Ее товарищи по домику устремились к ней. Тактическая идея состояла в том, чтобы заставить армию врага обойти озеро. В таком случае они могли бы добраться до нас, только продвигаясь по тропинкам, а это означало узкими колоннами по обеим сторонам водоема. Поначалу казалось, что этот план работает. Армия врага, разделившись, устремилась к нам двумя колоннами вдоль берегов. Когда они прошли половину пути, действия были введены наши оборонительные мероприятия. Петляющая тропинка взорвалась греческим огнем, мгновенно уничтожив множество монстров. Другие принялись метаться, объятые зеленые пламенем. Ребята Афины закидали самых крупных великанов абордажными кошками и повалили на землю. В лесу справа охотницы дали залпы и серебряных стрел по вражеским порядкам, уничтожив 20 или 30 драконец. Но за ними шли другие. С небес грянул гром и поджарил до углей одного великана или стригона. Я понял, что эта Талия демонстрирует свои способности дочери Зевса. Гроувер поднес губам свирели, заиграл быструю мелодию. Из леса по обеим сторонам наносился рев. За каждым деревом, за каждым камнем и кустом, казалось, прячется дух. Дриады и сатиры подняли дубинки и бросились в атаку. Деревья вились вокруг монстров и принялись их душить. Вокруг ног вражеских лучников выросла трава. С земли подскакивали камни, ударяя драконец прямо в морду. Враг, хоть и с потерями, пробивался вперед. Великаны ломали деревья, и наяды гибли вместе со своими источниками жизни. Адские гончие бросались на волков и отгоняли их в сторону. Вражеские лучники отстреливались, и одна из охотниц свалилась с высокого дерева. «Перси!» — Аннабет схватила меня за руку и показала на озеро. Титан золотых доспехов не стал ждать, когда его силы пройдут берегами. Он наступал на нас, шагая непосредственно по воде. Прямо над ним взорвалась бомба греческого огня, но он поднял руку и загасил пламя в воздухе. «Гиперион!» — в ужасе воскликнула Аннабет. «Владыка света! Титан Востока!» «Плохо дело?» — спросил я. «После Атласа он наилучший воин среди титанов. На старину четыре титана управляли четырьмя сторонами света. Гиперион достался Восток. Он был самым сильным. Он стал отцом Гелиоса, первого бога солнца. Сейчас я ему найду занятия», — пообещал я. «Перси, даже ты не сможешь. Собери все наши силы в кулак. Мы не случайно выбрали позицию у озера. Я сосредоточил свои мысли на воде и почувствовал, как ее мощь побежала по моему телу. Я бросился на Гипериона по поверхности озера. «Привет, приятель! В эту игру можно играть и вдвоем». Когда между нами оставалось метров шесть, Гиперион обнажил свой меч. Глаза у него были точно такими, какими я видел их во сне, золотые, как у Кроноса, но ярче, словно миниатюрное солнце. «Так это ты, выродок морского бога», — проговорил он. «Это ты обманом заставил Атласа снова подпирать небо». «Это было нетрудно», — сказал я. «Вы, титаны, такие сообразительные ребята, пожалуй, поумнее моего ботинка». Гиперион зарычал. «Хочешь, чтобы было погорячее, сейчас получишь». Из его тела вырвался сноп света и жара. Я отвернулся, но все же был ослеплен. Я инстинктивно вскинула на клузмах, и вовремя клинок титана обрушился на меня. От ударной волны по поверхности воды побежало трехметровое кольцо. Глаза у меня все еще жгло. Мне пришлось им закрываться от его сияния. Я сосредоточился на приливной волне и заставил ее изменить направление. Перед самым ударом я подскочил вверх на струе воды. Ах! Волны ударили по Гипериону, и он погрузился под воду. А его свет погас. Я опустился на поверхность озера в тот момент, когда Гиперион с трудом поднимался на ноги. С его золотым доспехом капала вода. Глаза его больше не светились, но в них по-прежнему горела жажда убийства. «Ты сгоришь, Джексон!» — прорычал он. Наши мечи снова скрестились, и в воздухе запахло озоном. Вокруг нас продолжалось сражение. На правом фланге наступление шла Аннабет со своей роднёй. На левом фланге перегруппировались Гровер и его духи природы, облетая противника кустами и плющами. «Хватит этих игрушек!» — скомандовал Гиперион. «Будем сражаться на земле!» Я собирался сделать какие-нибудь остроумные замечания, вроде «нетушки», но тут титан закричал. Энергетическая волна швырнула меня по воздуху. Такой же трюк проделал и Кронос на мосту. Я отлетел назад метров на сто и ударился о землю. Если бы не моя новообретенная неуязвимость, я бы переломал себе все кости. Я поднялся со стоном. «Ух, как мне не нравится, когда вы, титаны, делаете это!» Гиперион приближался ко мне с немыслимой скоростью. Я сосредоточился на войне, на воде, черпая из нее силы. Титан бросился в атаку. Он был силен и проворен, но, похоже, никак не мог нанести точный удар. Земля вокруг него все время взрывалась языками пламени, но я быстренько их гасил. «Останови его!» — зарычал Титан. «Останови этот ветер!» Я не понял, что он имеет в виду. Я был слишком занят нашей схваткой. Гиперион споткнулся, словно его кто-то подтолкнул. Лицо ему брызнула вода, обжигая глаза. Ветер усилился, и Гиперион отступил. «Перси!» — недоуменно закричал Гровер. «Как ты это делаешь?» «Делаю что?» — подумал я. Потом я посмотрел вниз и увидел, что стою в середине своего собственного персонального урагана. Тучи водяного пара окружали меня. Ветер был такой сильный, что он отбрасывал гиперионы и приминал траву в радиусе 20 метров. Воины противника швыряли в меня дротики, но порывами ветра их относило в сторону. «Очень мило», — пробормотал я. «Еще бы чуть-чуть». Вокруг меня засверкали молнии, тучи сгустились, захлестал дождь. Я подступил к Гипериону, и тот свалился с ног. «Перси!» — снова окликнул меня Гровер. «Давай его сюда!» Я рубил и колол наугад, позволяя моим рефлексам делать за меня всю работу. Гиперион практически не мог защищаться. Его глаза все время пытались извергнуть пламя, но ураган гасил огонь. Но я не мог поддерживать такой ураган вечно. Я уже чувствовал, что начинаю слабеть. Последним усилием я швырнул Гипериона через поле туда, где ждал Гровер. «Я не позволю с собой играть», — прорычал Гиперион. Титан сумел подняться на ноги, но Гровер поднес губам тростниковые свирели и начал играть. К нему присоединился Линей. Все сатиры в роще подхватили жутковатую мелодию, напоминающую журчание ручейка, бегущего по камням. Земля взорвалась под ногами Гипериона. Корявые корни обвились вокруг его ног. «Это что такое?» — запротестовал он. Гиперион пытался вырваться из корней, но был все еще слаб. Корни утолщались, и вскоре у него на ногах появилось что-то вроде деревянных ботинок. «Прекратите это!» — прокричал он. «Ваше лесное колдовство смешно для титана». Но чем яростнее он пытался освободиться, тем быстрее росли корни. Они обвивали его тело, утолщались и уплотнялись. Его золотые доспехи растворились в дереве, стали частью большого ствола. Музыка продолжалась. Спутники Гипериона в изумлении начали отступать, увидев, как исчезает их главарь. Он вытянул руки, и они превратились в ветки, из которых дали ростки другие веточки, потоньше, а на них распустились листики. Дерево становилось выше и толще, и, наконец, одно только лицо титана осталось видимым в середине ствола. «Вы не имеете права», — рычал он. «Я Гиперион, я...» Кора закрыла его лицо. Гровер убрал свирель для губ. «Ты замечательный тополь! Вот кто ты!» Несколько сатиров потеряли сознание от изнеможения, но работу свою они сделали прекрасно. Титан оказался полностью заключен в громадный тополь. Диаметр ствола был не меньше 8 метров, а крона сравнялась с самыми высокими кронами в парке. Дереву вполне можно было дать несколько сотен лет. Армия Титана начала отступать. Ребята Афины издали победный ликующий крик, но нам не суждено было долго радоваться победе, потому что тут-то Кронос и пустил в ход свой сюрприз. И этот визг изнесся по верхнему Манхэттену, и полубоги и монстры замерли от ужаса. Гровер сверкнул меня перепуганным взглядом. «Почему тот звук похож на... Нет, это невозможно!» Я знал, что было у него на уме. 2 года назад мы получили подарочек от пана, громадного кабана, который пронес нас по юго-западу после того, как попытался нас убить. Этот кабан издавал такой же визг, но тот, который мы слышали только что, был повыше, попронзительнее, почти как если бы у кабана появилась лющая подружка. И громадное розовое существо появилось над озером. Жуткая уродина с клыками, но прямо с парада на День Благодарения. Примечание. На День Благодарения воздух запускает всевозможные воздушные шары, имеющие форму самых разных сказочных животных. «Свиноматка!» — закричала Аннабет. «Всем укрыться!» Полуброги бросились в разные стороны, а эта крылатая свиная дамочка опустилась на землю. У нее было розовое, как у фламинго, крылья, прекрасно подходившие по цвету к ее коже. Но вряд ли кто назвал бы ее красоткой, когда она шмякнулась о землю. Кто-то из домика Аннабет едва успел увернуться от ее копыт. Свинья протопталась немного, свалила деревья на площади в пол акра, потом изрыгнула облако вонючего газа и снова взмыла воздух, чтобы выбрать новое место для посадки. «Только не говорите мне, что это тварюга из греческой мифологии», — недовольно пробормотал я. «Извини, но она именно оттуда», — огрызнулась Аннабет. «Клазмонийская свинья в древности терроризировала греческие города. Постой-ка, кажется, ее победил Геракл». «Нет», — помотала головой Аннабет, — «ее еще не побеждал ни один герой». «Отлично», — пробормотал я. Армия Титана приходила в себя после потрясения. Видать, они поняли, что эта свинья прилетела не по их душу. До того, как их армии изготовиться к бою, оставались считанные секунды, а наши силы все еще пребывали в панике. Каждый раз, когда свинья рыгала, духи природы издавали вопли и исчезали в деревьях. «С этой свиньей пора кончать». Я выхватил одну из абордажных кошек у какого-то из ребят Аннабет. «Я с ней разберусь, а вы остановите их армию, отгоните ее назад». «Но, Перси, а если у вас не получится?» — я нерешительно спросил Гровер. Я видел, как он устал. Колдовство забрало почти все его силы. Аннабет после схватки тоже не стала выглядеть лучше. «Это с раненой-то рукой. Я не знал, как дела у охотниц. Между нами и ими сейчас находился правый фланг вражеской армии. Я не хотел оставлять моих друзей, когда они пребывали в таком плачевном состоянии. Но самая главная угроза сейчас была эта чертова свинья. Она может уничтожить все. Дома, деревья, спящих смертных. Ее необходимо было остановить». «Если дела пойдут плохо, отходите», — сказал я. «Но попытайтесь их задержать, а я уж постараюсь поскорее». Чтобы не передумать, я принялся раскручивать абордажную кошку, как ласса. И когда свинья опустилась на землю, в следующий раз швырнул кошку изо всех сил. Та пилась в основание свиного крыла. Свинья завизжала от злости и взмыла воздух, потащив в небеса канат, а вместе с ним и меня. Если вы с Центрального парка направитесь в деловую часть города, то мой вам совет – езжайте на метро. На летающей свинье туда можно добраться быстрее, но это гораздо опаснее. Свинья миновала отель Плаза и направилась прямо в ущелье Пятой Авеню. Мой блестящий план состоял в том, чтобы по канату вскарабкаться к свинье на спину. К несчастью, мне все время приходилось уворачиваться от уличных фонарей и фасадов зданий. Ни за что другое время не оставалось. И еще я понял вот что. подниматься по канату в физкультурном зале одно и совсем другое дело избавиться, взбираться по канату, закрепленному на крыле, летящей со скоростью 100 миль в час свиньи. Мы обогнули несколько кварталов и продолжили полет на юг в направлении парка Веню. «Босс, привет, босс!» Краем глаза я увидел пирата, несущегося рядом с нами. Он совершал немыслимые маневры, чтобы не попасть под свиньи крылья. «Осторожнее!» — крикнул ему я. «Прыгай на меня!» — заржал пират. «Я тебя сумею поймать, скорее всего!» Звучало не очень убедительно. Внизу, прямо под нами, располагался вокзал Гранта Централ Стейшн. Над главным входом стояла гигантская статуя Гермеса, которая не была активизирована, вероятно, потому что находилась слишком высоко. Я летел прямо на нее со скоростью достаточной, чтобы расплющить любого полукровку в смятку. «Будь наготове», — предупредил я пирата, — «у меня есть идея». «Ох, не люблю я эти идеи». Изо всех сил метнулся в сторону и не ударился о статую Гермеса, а прошел рядом так, чтобы канат оказался у него под мышкой. Я думал остановить свинью, но недооценил инерцию традиционного монстра в полете. Когда свинья сорвала статую с пьедестала, я отпустил канат. Гермес отправился на прогулку, заняв мое место пассажира на летающей свинье, а я в свободном падении приближался к асфальту улицы. За доли секунды я вспомнил те деньки, когда моя мама работала в кондитерской на Гранта Централ Стейшн. Я подумал о том, что было бы отвратительно закончить свои дни мокрым местом на тротуаре. Тут какая-то тень скользнула под меня, и, опа, я оказался на спине пирата. Когда я заорал от боли, голос мой был на октаву выше, чем обычно. «Извини, босс», — пробормотал пират. «Ничего», — простонал я, — «давай, жми за свиньей». А эта свинья, отбивная, сделала правый поворот на 42-ю восточную, теперь летела назад к 5-й авеню. Когда она пролетела над крышами, я увидел, что в городе здесь и там пожар. Похоже было, что мои друзья приходится туго. Кронос атаковал по нескольким фронтам, но в данный момент у меня были свои собственные проблемы. Статуя Гермеса оставалась на поводке. Она стукалась о здание и крутилась в воздухе. Свинья заложила вираж на каким-то офисным зданием, и Гермес врезался в водонапорную башню на крышу. Тут же во все стороны хлынула вода, полетели куски дерева, и тут мне пришла в голову одна мыслишка. «Подберись к ней поближе», — сказал я пирату. Он протестующе заржал. «Мне нужно только на расстоянии крика. Я хочу поговорить со статуей». «Да, головкой ты все-таки ударился, босс», — сказал пират, но все же сделал, как я просил. Когда я оказался настолько близко, что мне хорошо было видно лицо статуи, я закричал: «Эй, Гермес, последовательность команд, Дедал 23, убивать летающих свиней, начать активацию». Статуя тут же шевельнула ногой. Поначалу она, казалось, пребывает в недоумении, почему это она больше не на своем месте на крыше Гранта Централ Стейшн. Вместо этого она на конце каната в компании с громадной крылатой свиньей совершала прогулку по небесам. Статуя шарахнулась о кирпичную стену здания, и, кажется, это разозлило ее. Она потрясла головой и начала взбираться по канату. Я посмотрел вниз на улицу. Мы приближались к главному зданию публичной библиотеки с большими мраморными

тротуар, проломив асфальт. Львы уставились на свинью, не веря своей удаче, а потом прыгнули. Надо сказать, у этих львов ужасные когти. В тот же момент, изрядно побивая статую Гермеса, добрались до свиной головы и принялась немилосердно молотить ее своим жезлом. Я вытащил анаклузнус, но делать мне практически было уже нечего. Свинья на моих глазах распалась на кусочки. Мне даже стало немножко жаль ее. Я пожалел ей встретить в Тартаре кабана ее мечты. Когда монстр полностью превратился в прах, львы и статуи Гермеса принялись недоуменно оглядываться. «Теперь вы можете защищать Манхэттен», — сказал я им. Но они, похоже, не слышали. Они бросились по Пятой авеню. Я подумал, что теперь они будут искать летающих свиней, пока кто-нибудь не дезактивирует их. «Ну что, босс?» — предложил пират. «Может, передохнем немножко?» Я оттер пот со лба. «Я бы не прочь, приятель, но сражение еще не закончилось. Я даже слышал, что оно приближается. Моим друзьям требовалась помощь. Я вскочил на пирата, и мы полетели на север. Куда? Туда, откуда доносились звуки взрывов».